«Смотри, командир!» Фа затронул Гурбана за плечо и указал на заросли у рельсов. Подлесок этот вдруг ожил. Невысокие тонкие деревья закачались, и вот уже к острогу на колесах помчались толпы людей. Это были бородатые мужчины в камуфляже, сплошь цвет бандитского братства Калуги. Их сопровождали женщины, которые собирались здесь со всех территорий в надежде поживиться объедками со столов убийц и грабителей. Многие стреляли по самоходному острогу, у иных же закончились патроны. Были и такие, кто просто бежал к составу, подняв руки: «Сдаюсь, пожалеете». Но этим Гурбан не доверял бы вдвойне. В Калуге честные не выживали, здесь держались на плаву только те, кто умел ударить ножом в спину. «Огонь!» Понеслось по крышам, захрипело в мегафонах. Тотчас застучали пулеметы, полетели вниз гранаты, взрываясь и подбрасывая людей, словно надувных кукол. Бутылки с горючей жидкостью разбивались в толпе, пламя облизывало без разбора матерых бандюк и их подруг, сбрасывающих с себя горящие одежды. Фаза снял автомат с предохранителя, выставил ствол через решетку наружу. «Командир, чего эти калужские на рожон поперли?» Вместо Гурбана ответил мясник. «А того, что билетов у них на поезд нет, хотят зайцами проехать в Москву». Московские калужских любят особой любовью за разбой и многие беды. В острог, конечно, никого из них не пустят, ни в коем случае, а так, если в вагонах спрятаться, есть шанс прорваться за стену. Московские зайцев потом всех переловят, конечно, но это все же лучше, чем зомбакам на прокорм пойти. «Это уж точно», — Гурбан задумался. «Раз ты, мясник, о том знал, что Калуга едва держится, то Равили подавно должен быть в курсе. И наверняка у него, тёртого калача, есть план на случай, если... Короче говоря, нужно взять старшего проводника. Он приведет к Сташеву и его компании. Уверен, они улизнули уже из четвертого вагона. Пацан меня видел. С вещами на выход. Живо!» – скомандовал Гурбан и покинул склад точно так же, как в него проник. Через отверстие в полу. Только на этот раз ему не пришлось пристегиваться карабинами к тросу. Сбрую он снял и вручил Макею. «И не высовываться. Нас и так мало». По шпалам он пополз в голову поезда, где вовсю разбирала завал рембригада под руководством старшего проводника. Надо отдать этим людям должное. Они словно не замечали свиста пули, даже раненые продолжали орудовать ломами. Лишь мертвые, по уважительной причине, бросали работу. Остальные носились как угорелые, напрягали мышцы и рвали пупки. Старший проводник надрывался со всеми, хотя ему как раз по рангу положено было сидеть в тенечке, покрикивая на нерадивых подчиненных. Но таких тут не было, все трудились на совесть. От них зависела судьба острога на колесах. Драпать некуда, поезд окружен, и кто не разбирает завал, тот стреляет. Ждать пощады от калужских бандюков глупо. Нарушив договоренности, они обязательно уничтожат всех свидетелей своего злодеяния. Пули выбивали искры из рельсов, подбрасывали гравий. Гурбан приметил между шпалами камень помассивнее. Поднял какое-никакое оружие. Мясник, который пристроился сзади, мог похвастаться только скальпелем, спрятанным от досмотра на вокзале в Туле. Зато у Фазы автомат, если что, прикроет. Гурбан выглянул из-за колеса. Двое мужчин из рембригады с помощью лебедки оттаскивали в сторону едва узнаваемый кузов «девятки». Они почти справились с задачей, когда прогрохотала автоматная очередь, зацепившая обоих. Один упал замертво, второй продолжил работу. Фаза пару раз выстрелил по калужанам, что слишком близко подобрались к вагону, под которым чистильщики как раз сейчас двигались к намеченной цели. Калужане залегли. Никто не хотел умирать в двух шагах от поезда, гарантировавшего им спасение, словно ковчег божьим тварям. Но надолго ли это их сдержит? На пару секунд? Движение, мягко говоря, не в полный рост, существенно замедляло Гурбана. А дорога была каждая секунда, ведь старшего проводника могли убить, как любого другого члена рембригады. Но вылезти из-под вагонов и рвануть со всех ног в голову поезда означало не только подставить себя под огонь нападающих, но и послужить отличной мишенью для охраны самоходного острога. «Командир, не успеем!» Мясник дернул Гурбана за рукав. «Поезд вот-вот захватят!» А то Гурбан не видел сам, что калужане гибли толпами, но все равно перли вперед. Доведенные до отчаяния бандиты были страшными противниками. «Одновременно, ты и я. Выскакиваем, пробежка 10 метров и опять под поезд. Фаза, не высовывайся, ясно?» «Да», — мясник был настроен решительно, а Фаза хотел бы возразить, но не успел. «Начали!» — крикнул Гурбан и выкатился из-под вагона. Он тут же вскочил, кинулся вперед, что было духу. Сердце бешено заколотилось, пули рикошетили от гравия у его ботинок, свистели над головой. Всего 20 шагов. Целых 20 шагов! Рухнул, перевалился через рельс, замер, тяжело дыша. Через миг мясник оказался рядом, грудь колесом. «Живой?» «Вроде того». «Ну и отлично. Продолжим?» «Как скажешь, командир». И они продолжили. Только Гурбан приподнялся, пулей оцарапало предплечье. А мясника едва не подстрелили сверху, приметив, что удивительно резвого бегуна не из охраны острога и не из рембригады. Он успел юркнуть под поезд, когда в шаге от него впереди разбилась бутылка с зажигательной смесью. Редкие серые волосы вспыхнули от взметнувшегося жара. Серега потушил их руками. Командир и зареченец одновременно оказались под вагоном. «Глаза целы?» Гурбану очень не понравилась последняя пробежка. «Вроде». Серега потер веки грязными пальцами. От бровей и ресниц у него ничего не осталось. Гурбан кинул взгляд назад. Фаза на четвереньках спешил следом как мог. А при его габаритах он мог очень скромно. «Ну и на том спасибо. Ишь, как старается великан. Морда красная, рот не закрывается. Надо было у него автомат забрать, да чего уж теперь». «Вообще, как же все паршиво складывается, а?» Отряд разделился. Колю Бека не видать, Ксю тоже где-то потерялась. Доктору было велено оставаться в вагоне для бедных, и уж он-то выполнит приказ. «Встали!» «Так точно, командир?» Выскочили. Пригнувшись, каждый по свою сторону путей рванул вперед. Гурбан сразу потерял напарника из виду, он едва увернулся, влево ушел, открывшись стрелкам в башенках на крышах и тем, кто выставил стволы через решетки. А все потому, что сверху точно мешок с картошкой упал подстреленный охранник. Его напарник остался в башенке с продырявленным лбом. Вставшие во весь рост калужаник, которым Гурбана существенно отнесло, радостно взвыли и кинулись на приступ. Впереди мчался здоровенный детина в тельняшке и бандане. «Твою!» Командир почел за благо принять горизонтальное положение, чтобы уйти из сектора огня. Он оказался, что называется, между молотом и наковальней. Оставаться на месте, корча из себя труп, нельзя. Время дорого, и потому Гурбан пополз. Над ним свистели пули, заставляя вжиматься в землю, замешанную на камнях и песке. Встав на четвереньки, он обогнул тело пулеметчика, чтобы вновь нырнуть под поезд. Хоть какое-то укрытие. Гурбан уже перевалился через рельс, когда внимание привлекла кобура на поясе у мертвого стрелка. Отнюдь не пустая кобура. Из нее торчала рукоятка пистолета. Проклиная старость, которая не в радость, Гурбан пополз к мертвецу. Тому ствол без надобности уже, а командиру чистильщиков очень даже пригодится. Он вцепился в кобуру. Застежка не поддалась. Выхватив нож, срезал ее. Спрятал нож и только коснулся рукояти, как услышал за спиной отчетливо сквозь грохот выстрелов и взрывов. «Нехорошо мародерствовать!» Гурбан обернулся. Позади, ухмыляясь и поигрывая пистолетом, стоял детина в тельняшке, ватных штанах и бандане. Окинув его быстрым взглядом, Гурбан посмотрел вдоль поезда. События развивались стремительно. Успех сопутствовал калужским бандитам. Все огневые точки на крышах были подавлены, стреляли уже в самом составе. Ни пассажиры, ни проводники не хотели сдаваться, и их попросту уничтожали одного за другим. Разве что в бронированный вагон калужане пока что не проникли. С этого места видно, как бандиты выволокли из паровоза машиниста и его молодого помощника, угловатого и несуразного. Плешивый бандюга небольшого роста в спортивном костюме и меховой безрукавке приставил машинисту ствол к виску и нажал на спуск. Увидев, что в результате случилось с мозгами наставника, молодой, судя по энергичным кивкам, тут же согласился перейти на сторону калужан и повести состав к Москве, лишь только пути будут расчищены. Сразу утратив интерес к помощнику машиниста, с тем остались двое калужан, Плешивый двинул к рембригаде, окруженной бандюгами. Он что-то сказал, очевидно интересуясь, кто главный. Навстречу ему под прицелами десятка автоматов и ружей шагнул старший проводник. Беседа была короткой. Старший проводник отрицательно мотнул головой. Плешивец пожал плечами, и тут же загрохотали выстрелы. В считанные мгновения проводника нашпиговали пулями. Бандитам пришлось расстрелять еще троих, чтобы остальные согласились пособничать. От завала оставалась треть, не больше. Гурбан закрыл глаза. Одной ниточкой к Сташеву-младшему стало меньше. Что ж, теперь вся надежда на то, что Равиль и его подопечные дадут о себе знать. А тут еще одна проблема. Бандюга в тельняшке, который заинтересовался Гурбаном. Ему что, других пассажиров мало? «Чего молчишь, паскуда?» Тельняшка шагнул ближе, и ствол его ТТ коснулся лба командира чистильщиков.